1. Цзян Синге вновь видит жемчужную рубашку. Служба не так уж ценна, пусть даже платит немало. Возраст за 70 лет — редчайший удел человека. Многие вспомнят потом о славе твоей мимолетной. Хлопоты в жизни, дела, забавы одни, да и только. Годы молодые даны на то, чтоб в безумстве их тратить. Счастье и радость искать в одном лишь вине и в красотках. Прочь от мирской суеты, где правды и ложь неразлучны. С жизни уделом смирясь, довольствуйся мудрым покоем. Стихотворение это написано на мотив «Луна над западной рекой». В нем говорится о том, что надо пытаться удержать достигнутое в жизни, находя радость в сложившейся судьбе, а также избегать четырех вещей — вина, женщин, богатства и тщеславия. И не растрачивать на все это духовные силы. Потому что ведь известно, удовольствие, за которым погнался, обернется неудовольствием, выгода, которую обрел, обернется потерей. Но из четырех этих зол ни одно так не губительно, как женщины. Верно говорят, глаза — сваха в любви, желание, похоть и источник. Поначалу вас влечет к женщине лишь сердцем, а затем вы теряете и разум. Правда, если случится встретиться где-нибудь с цветочком или с ивой, то в том нет беды. Другое дело, если специально строишь на этот счет планы, нарушаешь приличия, семейные обычаи и ради мига собственного блаженства пренебрегаешь многолетними чувствами других. Подумай, что пришлось бы переживать тебе самому, если бы кто-то стал заигрывать с твоей красавицей женой или с любимой наложницей и в результате добился бы своего. В древних стихах хорошо об этом сказано. Да, человека можно обмануть, но небо справедливость неизменна, коль я не оскверню чужой жены, и на мою никто не покусится. Итак, уважаемые, послушайте повесть о жемчужной рубашке. Из этой истории вы увидите, что возмездие неба неминуемый, рассказ этот да послужит молодым людям хорошим уроком. Рассказ начнем с одного человека, фамилия которого Цзян. Имя — Дэ, молочное имя — Синге. Был он уроженцем города Цзаоян, что в области Сяньян. Отца его звали Цзян Шидзе. Еще с юных лет Цзян Шидзе стал ездить с товарами торговать в провинцию Гуандун. Но вот у него умерла жена, и он остался вдвоем с сыном, которому в то время было всего 9 лет. Других детей у супругов не было. Отцу жалко было оставлять сына одного, а отказаться от поездок в Гуандун, бросить дело, которое его кормило, он тоже не мог. Цзян Шидзе прикидывал и так, и этак, думал, но выхода не находил. Оставалось одно — взять 9-летнего сына и вместе с ним отправиться в путь. К тому же, — рассудил Цзян Шидзе, — мальчик чему-то научится, узнает кое-какие секреты торговли. Синге хоть и был еще мал, но выглядел уже не ребенком. Брови, глаза хороши, белые зубы, красные губы. Походки, движениях достоинства полон. В разговоре разумен, находчив, сметливей, начитанных многих, понятлив не меньше, чем взрослый. Мальчишкой красавцем все его звали, говорили, что нет ему просто цены. Опасаясь, что люди будут ему завидовать, Цзян Шидзе во время путешествия никому не говорил, что Синге — его родной сын, и выдавал мальчика за молодого Ло, племянника жены. Следует сказать, что семья Ло тоже занималась торговлей, совершая поездки в Гуандун. Но если Цзян Шидзе первым в своей семье взялся за это дело, то в семье Ло этим занимались уже целых 3 поколения. Поэтому там, в Гуандуне, и хозяева торговых подворий, и посредники в делах на протяжении многих лет были знакомы с людьми из семьи Ло и считали их чуть ли не родственниками. Кстати, и самого Цзян Шидзе ввел в это дело Ло, отец его жены, некогда взяв его мальчиком с собой в путешествие. Но в последнее время семье Ло пришлось вести тяжбы по несправедливым обвинениям. Тяжбы эти окончились для Ло неудачно. Семья обеднела, и вот уже который год никто из них не ездил торговать в Гуандун. Неудивительно, что и посредники в делах, и люди на торговых подворьях всякий раз, встречая Дзян Шицзе, расспрашивали его о семье Ло. Когда же они узнавали, что мальчик, с которым он приехал из семьи Ло, да еще видели, какой ребенок красивый и умный, все, конечно, очень радовались. При этом они думали о том, что их деды и отцы дружили с семьей Ло, а ныне вот появился мальчик, принадлежащий уже к четвертому поколению Ло. Однако не будем отвлекаться. Итак, Синга несколько раз ездил с отцом торговать. Сообразительный мальчик быстро изучил все тонкости и ходы в торговле. Все прекрасно понимал, и отец его был этим безмерно доволен. Когда Синге минуло 17 лет, отец вдруг заболел и умер. Хорошо еще, что это случилось дома, на родине, и Дзян Шицзе не стал бродячей душой где-то в чужом краю. Синге долго плакал и рыдал. Но что было делать? Пришлось утереть слезы и заняться всем тем, что связано с церемонией похорон и трауром по родителю. Он обрядил отца, как полагается в подобных случаях, уложил его в гроб и, само собой разумеется, заказал за упокойную молитву. 49 дней пребывали в дом родственники почтить память умершего и выразить соболезнования Синге. Явился и господин Ван, земляк и будущий тесть Синге. Помогая при обряде и прислуживая Вану, родственники и друзья Синге, разумеется, рассказывали ему, как и что. Разговор зашел и о Синге, о том, что он хоть и молод, но серьезен и обстоятелен, что вот сумел сам все подготовить и устроить, как положено для совершения траурного обряда. Слово за слово, и кто-то из присутствующих сказал, обращаясь к Вану: «Уважаемый господин Ван, ваша дочь уже взрослая. Почему бы не поженить их, теперь же, учитывая сложившиеся обстоятельства? Ему будет легче, и ей хорошо». Ван с этим предложением не согласился и вскоре, распрощавшись, ушел. Когда обряд похорон был завершен, родственники Синге завели с ним разговор о женитьбе. Поначалу он отказался, но после того, как с ним поговорили об этом и раз, и другой, подумал, что вот он остался теперь в доме один, рядом никого нет, и решил согласиться. Попросили пойти к Вану ту самую женщину, которая в свое время была свахой у семей Дзян и Ло. Ван отказал и ей. «Нужно подготовить хоть какое-то приданое, сразу ведь этого не сделаешь. Кроме того, и года после похорон еще не прошло. Не положено так, дождемся конца малого траура, тогда и поговорим». Сваха передала все это Синге, и тот, понимая, что Ван прав, не стал настаивать. Время летело, словно стрела, незаметно прошел год. Синге совершил жертвоприношение перед поминальной табличкой отца, снял с себя грубую пеньковую траурную одежду и снова попросил сваху пойти к Вану. На этот раз согласие было получено, и через несколько дней после совершения всех положенных предсвадебных обрядов молодую ввели в дом Синге. Все, в общем, было как в том стихотворении на мотив «Луна над западной рекой». Траурный занавес на красный сменили, пеньковое платье на пестрый наряд, дом празднично убран, свечи сияя горят. Торжественному пиру все готово, и брачные чаши их ждут, ничто приданного богатства в сравнении с изяществом и красотой невесты. Радостно будет брачная ночь, на утро придут с поздравлениями люди. Скажу еще, что новобрачная была третьей и самой младшей дочерью господина Вана. Звали ее Саньда, или ласкательно Саньдаэр. Так как она родилась в седьмой день седьмого месяца, ее называли также Саньцяо, то есть третья удачливая. Две старшие дочери господина Вана, которых еще раньше выдали замуж, были так хороши собой, что все в городе восхищались их красотой и даже сочинили о них стишки. Женщин немало на свете, но красавиц таких, как дочери Вана, редко найдешь. Откажешься стать императорским зятем, коль выпадет счастье жениться на дочери Вана. Поговорка не случайно гласит: не повезло в торговле, это временно. С женой не повезло, вот это на всю жизнь. А ведь когда в богатых знатных семьях собираются просватать сына, то обычно стараются подыскать невесту из семьи с соответствующим положением. Бывает и так, позарившись на большое состояние, без всяких раздумий совершают сговор с каким-нибудь богачом. Но вот наступает день, молодая является в дом жениха, тут-то вдруг бывает и обнаруживается, что она уродлива. И когда после бракосочетания она вынуждена выйти к родственникам мужа, дабы представиться им, то тестью и теще становится очень не по себе. Муж, конечно, разочарованный, тайком начинает искать любовь на стороне. Но, как правило, именно некрасивые жены умеют держать в руках своих мужей. Если будешь обходиться с такой женой так же, как и она с тобой, то начнутся ссоры, а коли сочтешь, что скандалить неловко и уступишь ей раз-другой, она станет задирать нос да показывать себя. Отец Сенге понимал, что ничего хорошего в подобных браках нет, поэтому, проведав в свое время о том, что дочь у господина Вана девочка хорошая, к тому же еще и не дурна собой, он совершил с ним брачный сговор. Это было тогда, когда Сенге и Сан Цяо были еще детьми малыми. Теперь, когда Сан Цяо вошла в дом Сенге, он увидел, что его жена действительно хороша собой, изящна, стройна и красива. Красивее даже, чем ее старшие сестры. Вот уж поистине. Красоте ей уступит Сиши из дворца князя У, Нань Дживей из владения Чу не столь хороша, как Гуанинь она, что смотрит на луну в воде, достойно поклонения и воскурений. Сенгей сам был красив, а теперь еще и жена красавица. Это была пара, словно выточенная из нефрита искусным мастером. И любили они друг друга так, как, казалось, не любил друг друга никто из супругов. Через три дня после свадьбы Сенгей и Сан Цяо сменили нарядную одежду на скромное платье. Под предлогом, что они все еще в трауре, Сенге не занимался делами и целые дни с утра до вечера сидел дома со своей женой и наслаждался общением с нею. Молодые буквально не отходили друг от друга и были вместе даже в своих снах. Издревле известно, тяжкие дни тянутся долго, радость и время быстро летит. Минуло лето, прошла зима, Сенге и Сан Цяо даже не заметили, как кончился период большого траура. Они сняли с себя траурное одеяние и убрали поминальную табличку. Но об этом подробно рассказывать не будем. Однажды, подумав о том, что прошло уже более 3 лет с тех пор, как отец был в Гуандуне, где осталось немало счетов, по которым он в свое время так и не успел получить, Сенге вечером заговорил об этом с женой и сказал, что собирается съездить в Гуандун. «Надо поехать», — согласилась она поначалу. Но когда речь зашла о том, как далек туда путь и как трудно будет им перенести разлуку, у Сан Цяо невольно потекли слезы. Сенге самому тоже было тяжко расставаться с женой, поэтому, подавленные горем и печалью, они оставили разговор о его отъезде. Так повторялось не раз. Время текло, дни шли своим чередом, и вот прошло еще 2 года. Сенге, наконец, твердо решил отправиться в путь и тайно от жены, вне дома, потихоньку подготавливал все необходимое. Он уже выбрал благоприятный день и лишь за 5 дней до отъезда признался жене, что решил ехать. «Как говорится, если сиднем сидеть и только есть, то и гора опустеет», — сказал он ей при этом. «Нам ведь с тобой тоже надо позаботиться о том, чтобы семья была как семья и дом как дом. Неужели так и забросить дело, которое кормило меня? Теперь у нас весна, не холодно и не жарко, и если сейчас не поехать, то когда же еще? Самое время отправиться в путь. Сантьяо поняла, что на этот раз ей не удержать мужа, и только спросила, когда же ты рассчитываешь вернуться? Я ведь и сам не рад, что приходится теперь ехать. Удачно сложатся дела или нет, но через год вернусь. В крайнем случае, второй раз езжу туда, и если нужно будет, тогда уж задержусь. В будущем году, когда появятся почки на этом дереве, буду ждать твоего возвращения, — сказала Сантьяо, указывая на душистый ясень, росший перед домом, и слезы дождем полились у нее из глаз. Синге стал рукавом утирать их и сам невольно заплакал. Горюя о предстоящей разлуке, они были так нежны друг с другом, что в двух словах это не передашь. Наступил день отъезда. Всю ночь супруги, роняя слезы, проговорили до утра, так и не сомкнув глаз. В пятую стражу Синге поднялся, привел в порядок вещи, достал все драгоценности и украшения, которые были в его семье, и передал их жене, чтобы та сохранила. В дорогу Синге взял лишь необходимую на дело сумму, долговые записи, одежду и постельные вещи. Все это он уложил и упаковал. С собой он решил взять одного из двух слуг, того, что помоложе. Того, что постарше, он оставлял дома, дабы тот делал покупки и все необходимое по хозяйству. В доме были еще две пожилые кухарки и две молодые служанки. Одну из них звали Цин Юнь, другую — Нуэнь Сюэ. Обе должны были прислуживать самой Сан Цяо и не отлучаться из дома. Распорядившись обо всем, он сказал на прощание жене: «Ты уж потерпи, поживи одна. Только не выглядывай на улицу, чтобы не случилось чего неладного. Женщина ты красивая, а молодых, легкомысленных людей у нас тут хватает. Не волнуйся и возвращайся поскорее», — сказала она в ответ. Расстались они со слезами на глазах, вот уж поистине. Нет тяжелее, горестней нет разлуки при жизни, прощания перед смертью. В пути Синге думал только о жене, и ничто его не интересовало. Но вот, наконец, он добрался до Гуандуна и остановился в гостином дворе. Все, кто его знал, приходили повидать его, и всем он раздавал подарки. Надо было ходить и на званые пиры, которые в честь его приезда по очереди устраивали его добрые знакомые. Так что почти три недели у него не было для дела и минуты свободной. Надо сказать, что Синге еще дома подорвал свое здоровье, дала себя знать и усталость от дороги, а тут еще жизнь в Гуандуне, когда волей-неволей нарушалась должная мера и своевременность в еде. В результате Синге заболел малярией, проболел все лето, а осенью его одолела дизентерия. Каждый день врач щупал его пульс, назначал лекарства. Поправился Синге лишь в конце осени. Все дела во время болезни, разумеется, были заброшены, и стало ясно, что к обещанному сроку ему не успеть вернуться домой. Вот уж право. Всего-то выгоды, смушиную головку. А он жену оставил и ушел от счастья. Вначале Синге беспрестанно думал о доме, но со временем постепенно перестал терзать себя мыслью о нем. Оставим теперь речь о том, как Синге жил в Гуандуне, и расскажем о его жене. Сантьяо, как и велел ей муж, в день отъезда действительно несколько месяцев подряд не то что в окно не выглядывала, вниз не спускалась из своей комнаты. Между тем время мчалось стрелой, и незаметно наступил канун Нового года. В каждом дворе трещали петарды, пылали сосновые ветки, люди собирались вместе, пили, ели, развлекались, играли в различные игры. Все это навевало на Сантьяо грусть, тоску по мужу, и в эту ночь она чувствовала себя особенно одиноко, точь-в-точь, как в древних стихах. Год кончился, но нет конца печали, весна опять пришла, но тот, кого ты ждешь, не возвратился. Грусть и тоска с утра терзают душу, и в новую одежду нарядиться нет желания. Следующий день, первый день первого месяца, был Новый год, и обе служанки, Цин Юнь и Нуань Сюэ, стали уговаривать хозяйку пойти в передний дом и поглядеть, что делается на улице. Следует сказать, что дом Синге состоял из двух отдельных, соединенных между собой, строений. Одно выходило прямо на улицу, другое стояло в глубине и служило спальным помещением. Сан Цяо обычно все время проводила во втором доме, и вот, поддавшись уговорам служанок, она, наконец, впервые решилась пойти в передний дом. Приказав открыть окно и опустить занавеску, она села у окна и вместе со служанками стала смотреть на улицу сквозь занавеску. Что творилось на улице в этот день? Оживление, шум, толчая. Столько тут народу, а вот гадателя не видно, — заметила Сан Цяо. А то позвала бы его погадать, что с мужем. «Сегодня Новый год, всем хочется поразвлечься да погулять. Кто в такой день выйдет гадать?» — ответила на это Цин Юнь. «Матушка, мы с Цинь-Юнь берем это на себя», — вмешалась в разговор Нуан-Сюэй. «Ручаюсь, не позднее, чем через 5 дней гадатель будет у вас». Утром в 4-й день Нового года после завтрака Нуан-Сюэ приспичило выбежать во двор, и вдруг она услышала звук ударов по медной пластине. Стремглав, бросившись за ворота, она окликнула слепца-гадателя, попросила его подождать, а сама побежала наверх сообщить о нем хозяйке. «Приведи его, пусть посидит внизу в гостиной за ширмами», — распорядилась Сан Цяо. Узнав, сколько стоит гадание, Сан Цяо помолилась и спустилась вниз послушать, что ей скажет слепец. Гадатель расположил все, что нужно для гадания, и спросил, что здесь хотят узнать. Услышав необычное оживление в доме, прибежали из кухни и обе кухарки. «Гадание касается человека, который в отъезде», — сказала одна из них за хозяйку. «Жена хочет знать о муже, не так ли?» «Именно так», — хором отвечали женщины. И тут гадатель произнес. «Ныне зеленый дракон управляет миром, и в действии сейчас символ богатства. Если жена вопрошает о муже, то человек этот уже на полпути домой. Везет он с собой сундуки золота и ценностей, и никаких у него нет тревог и волнений. Зеленый дракон соответствует древу, а древо — в расцвете весной. Стало быть, где-то в начале весны человек ваш уже отправился в путь». И в конце этого или в начале будущего месяца должен вернуться. Да еще с огромным богатством. Сан Цяо приказала слуге дать слепому 3 фэня серебром и проводить его, а сама, безмерно счастливая, поднялась к себе наверх. Вот уж действительно, что называется, жажду утолять, глядя на Мэй, или голод умерять, рисуя лепешки. Обычно на что человек не надеется, о том он мало и думает. Но стоит появиться надежде, тотчас рождаются бесплодные мысли. Бредовые мечты, и каждая минута ожидания становится непереносимой. После того, что наговорил гадатель, Сан Цяо только и думала о возвращении мужа. С этих пор она стала часто ходить в передние покои и выглядывать на улицу из-за занавески. Шел 2-й месяц, на душистом ясене уже появились почки, а о Синге все еще ничего не было слышно. Помня обещание мужа, Сан Цяо начала тревожиться и теперь уже по нескольку раз в день смотрела на улицу. И, видимо, так уж должно было случиться, что она увидела молодого и красивого человека. Поистине, коль суждено, друг друга встретят, хоть сотни ли их разделяют. А не судьба, так рядом будут и то друг с другом не столкнуться. Кто же он, этот молодой и красивый человек? Оказывается, он не местный, а уроженец области Хуэйчжоу, уезда Синьань. Фамилия его Чэнь, имя Шан. Молочное имя его было Досиген, но потом он сменил его на Далан. Хотя по красоте он и уступал Сун Юю, и пань Аню, но в свои 24 года был очень собой недурен. Далан, как и Синге, тоже был круглым сиротой. Собрав в свое время несколько тысяч для торговли, Далан стал ездить в Сяньян, закупать рис, бобы и прочее. Бывал он в Сяньяне обычно каждый год и останавливался в Цзяояне за городом. И вот однажды направился он в город на большую базарную улицу к некоему господину Вану, владельцу закладной лавки, чтобы узнать, нет ли каких вестей из дому. Лавка эта находилась как раз напротив дома Синге. Таким образом, Далан и оказался там. Вы спросите, как он был одет? В простом из белого шелка халате, на голове плетеная шапка, какие носит в Суджоу. Словом, точь-в-точь, как одевался Синге. Увидев из окна Даланы, Санцяо издали приняла его за мужа. Она тотчас откинула занавес и, не отрывая глаз, стала смотреть на приближавшуюся фигуру. Далан, поравнявшись с домом Синге, заметил наверху в окне молодую красивую женщину, которая не сводила с него глаз. Он решил, что произвел впечатление, и бросил на красавицу многозначительный взгляд. Как было им знать, что каждый из них ошибался? Когда Сяньцяо поняла, что обозналось, лицо ее от стыда залилось краской. Она тут же закрыла окно, опустила занавеску и побежала в задний дом. Долго еще, сидя у себя, она чувствовала, как сильно бьется ее сердце. Что до Далана, то прекрасные женские глаза просто-напросто захватили всю его душу. Вернувшись в гостиницу, он не переставал думать о красавице. «Жена моя, конечно, тоже хороша собой, но с этой женщиной ей не сравнится», — рассуждал он про себя. «Написать бы ей записку. Но вот через кого передать? Все отдал бы, только бы она согласилась провести со мной хоть одну ночь. Тогда считал бы, что не зря прожил на свете». Молодой человек все вздыхал и вздыхал, и вдруг вспомнил, что совсем рядом с большой базарной улицей в восточном переулке живет некая старушка Сюэ, которая торгует жемчугом. Как-то раз Далану довелось иметь с ней дело, и он помнил, что бабка эта находчивая и поговорить умеет. Да и ходит она изо дня в день то к одним, то к другим, конечно, должна знать всех в округе, — подумал Далан и решил с ней посоветоваться. Может, и сумеет она что-нибудь придумать. Всю ночь Далан ворочался сбоку на бок и едва дождался утра. Чуть свет он поднялся, умылся холодной водой, причесался и тотчас поспешил в город. Захватил с собой 100 ланов серебром и 2 больших слитка золота. Не зря говорят: хочешь чего-то в жизни добиться, изволь до изнурения потрудиться. Добравшись до города, Далан направился на большую базарную улицу, свернул в восточный переулок и стал стучать в ворота, где жила старуха Сюэ. Та, еще не причесанная, сидела во дворе и отбирала жемчуг для продажи. «Кто там?» — спросила она, пряча жемчуг. «Чень из Хэйчжоу». Этого ей было достаточно, чтобы понять, кто пришел, и она тут же бросилась открывать ворота. «Я даже не успела причесаться. В таком виде не смею должным образом приветствовать вас», — проговорила она и спросила. «А вы что так рано? Есть дело какое?» «Да, специально по делу и пришел. Боялся, что не застану, если явлюсь позже», — ответил Далан. «Неужели хотите оказать услугу покупкой жемчуга или каких-нибудь украшений?» «И жемчуг купить хочу. Еще дело одно. Большое, выгодное предложить». «Но я старая, только этим и занимаюсь, и ничем другим». «А здесь нам можно поговорить откровенно». Старуха закрыла ворота, провела Далана в маленькую гостиную и предложила ему сесть. «Что прикажете, господин Чень?» Убедившись, что они одни, Далан вытащил из рукава сверток, развернул его и выложил на стол серебро. Здесь 100 ланов. Прошу вас принять. Тогда я и осмелюсь все объяснить». Не понимая, в чем дело, старуха отказалась взять деньги. «Может быть, вы находите, что этого мало?» — спросил Далан и выложил на стол еще 2 блестящих слитка золота. «Здесь еще 10 ланов. Прошу все это принять», — настаивал он. «Если, матушка, вы и теперь откажетесь, значит, просто не хотите мне помочь. Ведь это я пришел к вам с просьбой, а не вы ко мне. Я пришел потому, что крупное дело, которое я задумал, без вас не получится. Не договоримся? Оставьте себе это золото и серебро и делайте с ним, что хотите. Требовать деньги обратно не стану. Будут у нас когда-нибудь потом еще дела, встретимся. А вообще-то, полагаю, вы знаете, я не из мелочных». Теперь скажи, читатель, есть ли на свете хоть одна бабка-посредница, которая не была бы жадна до денег? При виде такого количества золота и серебра у старухи, как говорится, душа загорелась огнем жадности. Она просияла. «Не обессудьте, я в жизни и гроша не брала, если не знала, за что мне платят. Но раз уж вы так хотите, хорошо, я пока оставлю это у себя. Не смогу быть полезной, сразу же и верну», — говорила она, расплывшись в улыбке и со словами: «Уж извините, что осмеливаюсь», — завернула серебро и золото в сверток и унесла к себе. «Не решаюсь пока благодарить вас», — сказала она, вернувшись. «Так объясните же, зачем я вам понадобилась?» «Мне срочно нужно обрести спасающую душу драгоценность», — отвечал Далан. «Ее нигде нет, кроме как в одном доме на большой базарной улице. Вот я и хотел бы просить вас пойти туда и поговорить, чтобы мне ее одолжили». «Ну и чудеса!» — воскликнула старуха, рассмеявшись. «Я живу в этом переулке уже больше 20 лет и никогда не слыхала, чтобы здесь, у нас, на большой базарной улице, у кого-то была какая-то душеспасительная драгоценность». «Ну, ладно», — перебила она сама себя. «Так скажите же, господин Чень, в чьем доме эта вещь?» «Кто живет в том большом двухэтажном доме, что напротив закладной лавки моего земляка Вана?» — спросил в ответ Далан. «Это дом здешнего человека по имени Дзян Синге», — подумав, ответила старуха. «Сам он уже больше года как в отъезде по торговым делам, и в доме теперь только его жена». «Нужную мне драгоценность я как раз и хотел попросить в долг у этой женщины», — сказал Далан и, придвинув стул поближе к старухе, выложил ей все, что было у него на душе. Выслушав Далана, старуха покачала головой. «О, это невозможно», — сказала она. «Дзян Синге взял эту женщину в жены 4 года назад, и они словно рыба и вода, и минуты не могли прожить друг без друга. С тех пор, как он уехал, она даже вниз не спускается, так ему верна. А вот сам Синге — человек со странностями. Чуть что, смотришь, рассердился. Поэтому я никогда и порога их дома не переступала и даже не знаю, какое у нее лицо, продолговатое или круглое. Как же смогу я взять на себя такое поручение? Видно, малая доля счастья суждена мне в жизни. Не смогу я принять ваш подарок», — заключила старуха. Тут Далан стал перед ней на колени. Старуха протянула руки, чтобы поднять его, но тот схватил ее за рукава и так прижал к стулу, что она и пошевельнуться не смогла. «Вся моя жизнь теперь зависит только от вас», — взмолился Далан. «Вы должны что-нибудь придумать, чтобы эта женщина стала моей. Этим вы сохраните мне остаток моей жизни. Когда дело сладится, я дам вам еще 100 ланов, а если откажетесь помочь, покончу с собой». Старуха не знала, как поступить. «Ладно, ладно», — твердила она, — «вы сломаете все мои кости. Отпустите меня, прошу, тогда поговорим». Только теперь Далан поднялся и, поклонившись ей, произнес: «Так что же вы придумали? Говорите скорей!» «В таком деле нужно действовать не торопясь. Важно, чтобы все получилось как надо. А о том, сколько потребуется на это времени, говорить не приходится. Если будете настаивать на каких-то сроках, мне придется отказаться». «Раз вы обещаете мне удачу, то днем ли раньше, днем ли позже, не так уж важно. Но скажите, что же вы все-таки придумали?» «Завтра с утра, после завтрака, но не раньше и не позже, встретимся с вами в лавке у господина Вана. Захватите с собой побольше денег. Когда придете, скажете, что ищете меня по делу, а там увидите. Считайте, что вам повезло, если моим ногам удастся войти в дом семьи Дзян. Но только после этого, — продолжала старуха, — вы должны будете сразу вернуться к себе. Во всяком случае, уж не задерживаться возле их дома. Иначе там могут что-нибудь заподозрить, и вы все этим испортите. Если окажется, что есть хоть какая-то надежда, я сама приду к вам и сообщу». «Покорно повинуюсь», — ответил Далан язычным голосом, поприветствовав Сюэ на прощание, радостно удалился. Вот уж действительно. Еще Сян Юй не уничтожен и не взошел на трон Любан, а выстроен уже помост для церемоний, чтобы главу над армией поставить. На следующее утро Далан принарядился, вложил в большой кожаный короб около 400 ланов серебром и позвал своего слугу. Тот взвалил короб на плечо, и они вдвоем направились на большую базарную улицу, в закладную лавку господина Вана. Подойдя к лавке, Далан заметил, что окна в доме напротив плотно закрыты, и понял, что красавицы сейчас там нет. Поприветствовав приказчика, Далан попросил у него скамейку, сел перед входом и стал поглядывать в сторону восточного переулка. Через некоторое время он увидел старуху Сюэ, которая направлялась к лавке, держа в руках коробку из тонкого плетеного бамбука. «Что у тебя там в коробке?» — спросил Далан, когда та подошла. «Жемчуг и разные украшения. Вас, может быть, это интересует?» «Да, я как раз хотел купить что-нибудь в этом роде». Старуха прошла в лавку, поклонилась приказчику и, извинившись перед ним за беспокойство, раскрыла свою коробку. Там лежало пакетов 10 жемчуга и несколько небольших шкатулок с головными украшениями из искусственных цветов и перьев зимородка. Сделаны они были очень красиво и переливались яркими красками. Далан отобрал несколько связок самого крупного белого жемчуга, несколько женских наколок для волос и серьги. «Вот это все я возьму», — сказал он. «Коли надо, берите», — ответила та, многозначительно глядя в лицо Далану. «Но только стоит все это очень дорого. Боюсь, не захотите потратиться», — добавила она. Далан понял намек. Он раскрыл свой короб, выложил на прилавок целую кучу сияющего белизной серебра и умышленно громко бросил старухе: «Неужто с этакой-то суммой мне не купить твоих безделушек?» Тем временем у лавки собралось около десятка праздно шатающихся, живших поблизости. Они молча стояли, наблюдая за происходящей сценой. «Я старая пошутила», — ответила Далану Сюэ. — «Мне ли сомневаться в ваших возможностях?» «А с деньгами вы бы поаккуратней. Уберите их, а мне отсчитайте столько, сколько эти вещи стоят. По справедливости». Старуха запрашивала много, он давал мало, и в цене они разошлись так далеко, как небо с землей. Запрашивающая сторона не желала уступать, а Далан держал вещи, не выпуская из рук, но и не набавляя ничего. Он нарочно вышел из лавки на улицу и стал перебирать украшения и рассматривать их на свет. Про одно скажет, что настоящее, другое назовет подделкой. прикидывал на вес в руках то-то, то-это, и все среди белого дня на виду у всех. Уже чуть ли не весь город собрался у лавки. Вещи были такие красивые, что вызывали возгласы восхищения у окружающих. «Покупаешь, так покупай, а нет, не задерживай», — заголосила старуха. «Конечно, покупаю», — отвечал Далан. «И верно». Из-за цены возникший громкий спор встревожил ту, что словно яшма или цветок. Шум и гам у ворот невольно заставили Сантяо пройти в передний дом. Она открыла окно и стала поглядывать на улицу. Жемчуг и другие украшения, которые так и сияли, очень ей понравились. Видя, что старуха спорит с покупателем и что они никак не сойдутся в цене, Сантяо приказала служанке позвать ее, чтобы поглядеть на ее вещи. Цин Юань тут же вышла на улицу. «Хозяйка наш приглашает тебя», — сказала она старухе, дернув ее за рукав. «Кто это ваша хозяйка?» — спросила та, делая вид, что не знает, кто ее зовет. «Из семьи Цзянь, в доме напротив», — ответила Цин Юань. Тут старуха выхватила вещи из рук Далана и торопливо стала укладывать их в коробку. «Нет у меня старой времени зря с тобой валандаться», — говорила она при этом. «Ладно, прибавлю еще немного. Покупаю», — сказал Далан. «Не отдам», — заявила старуха. «За ту цену, что ты назначаешь, я давно бы их продала». С этими словами она заперла коробку с драгоценностями и пошла за служанкой. «Дайте я понесу», — предложила Цин Юань. «Не надо», — ответила старуха, и даже не повернув голову в сторону Далана, примехонько направилась к дому напротив. Далан, радуясь про себя, тоже собрал свое серебро и, распрощавшись с приказчиком, пошел обратно в гостиницу. Вот уж о ком можно сказать. «Очи видят стяг, возвестивший победу, уши слышат сердцу приятную весть». Итак, Цин Юань повела старуху наверх к Сантяо. «Воистину божественно», — подумала старуха, увидев Сантяо. «Неудивительно, что Далан сошел с ума. Будь я мужчиной, тоже поволочилась бы за ней». «Давно я, старая, наслышана о вас, о вашей добродетельности. Жаль, не было случая познакомиться и поклониться вам», — сказала Сюэ, обращаясь к хозяйке. «Как величать вас, матушка?» — спросила Сантяо. «Фамилия моя Сюэ. Живу я тут, в переулке, и мы, можно сказать, соседи». «Вы только что отказались продать свои вещи. Почему это?» — спросила Сантяо. «Если бы я не желала продать их, мне незачем было бы их и выносить», — улыбаясь, ответила старуха. «Но смешно сказать», — продолжала она. «Тот приезжий торговец только выглядит таким представительным и образованным, а в вещах, ну, нисколечко не разбирается». С этими словами она раскрыла коробку, вынула оттуда несколько наколок и серег и передала их хозяйке. «Вот, посмотрите, одна работа чего стоит, а цена, которую он предлагал, это же просто безобразие. Разве хозяин, у которого я беру эти вещи на продажу, поверил бы, что я понесла такой убыток?» Затем старуха вынула несколько связок жемчуга. «А этот первосортный жемчуг? Да такие, как этот покупатель, ничего подобного и во сне не видывали». Сантяо поинтересовалась, сколько старуха просит за украшения и за сколько покупатель соглашался взять их. «Да, действительно, маловато он давал за них», — заметила Сантяо, услышав ответ старухи. «Уж, конечно, в подобных вещах разбираются лучше женщины из богатых семейств. Куда там мужчинам до них?» — проговорила старуха. Сантяо велела служанкам подать чай. «Не беспокойтесь», — отказывалась старуха. «У меня есть одно важное дело, и я, собственно, и шла-то туда Да вот встретила этого торговца, и проморочил он меня целых полдня. Действительно, договариваться купить или продать — только время терять. А вот коробку мою хочу просить разрешения оставить пока у вас. Я скоро вернусь за ней». Старуха направилась к выходу, и Саньцяо велела служанке проводить ее. Украшения, которые увидела Саньцяо, очень понравились ей, и она с нетерпением ждала возвращения старухи, чтобы договориться о цене. Но та целых 5 дней не появлялась. На 6-й день после обеда вдруг разразился ливень. Через некоторое время раздался стук в ворота. Саньцяо велела служанке открыть и посмотреть, кто там. Это оказалась старуха Сюэ, вся промокшая, с дырявым зонтом в руке, со словами: «Погожий час сидишь, не вылезая. Все ждешь, пока польется дождик на тебя». Она поставила зонт возле лестницы, поднялась наверх, поздоровалась с Саньцяо, кланяясь, как подобает, и извинилась. «Хозяюшка, я ведь в тот день не сдержала слова, так и не вернулась». «Где же вы пропадали все эти дни?» — поспешно ответив на приветствие, спросила Саньцяо. «Дочь моя, благодарение небу, родила мне внука, и я отправилась к ней. Провела там несколько дней и только сегодня вернулась. Пути меня застиг дождь. Пришлось завернуть к знакомым, одолжить зонтик. А он оказался дырявым. Ну и везет же мне». «А сколько у вас детей?» — поинтересовалась Саньцяо. «Один сын уже женат, и дочерей 4. Вот внук родился у самой младшей, а выдали мы ее 2-й женой за господина Джу из Хэйчжоу. Он держит соляную лавку у нас тут возле северных ворот». «А вы, матушка, совсем не цените своих дочерей? Разве здесь, в нашем краю, мало мужчин, которые имеют по 1 жене? И не жаль вам было отдавать собственную дочь за человека из другого далекого края? Знаете, женщине куда выгоднее выходить замуж за торгового человека из чужих краев», — проговорила в ответ старуха и продолжала. «Вот, к примеру, первая-то его жена у него дома на родине, а моя дочь хоть и является 2-й женой, но живет здесь при лавке как полноправная хозяйка, и слуги в ее распоряжении, и пользуется она теми же благами и правами, какие имеет старшая жена. Всякий раз, когда я бываю у них, ее муж встречает меня с большим почтением, относится ко мне словно к старшей в семье. А теперь, когда родился внук, будет и того лучше». «Значит, вам повезло, удачно выдали», — заметила Саньцяо. Тем временем Цин Юань подала чай. «Раз сегодня день такой дождливый, да и дел у меня никаких нет», — заговорила старуха, попивая чай, «то хотела бы попросить вас дозволить мне взглянуть на ваши украшения, чтобы хоть запомните, как некоторые из них сделаны». «Только не смейтесь, пожалуйста», — отвечала Саньцяо. «У меня они все очень простой работы». Она достала ключ, открыла сундук и стала вынимать из него головные наколки, шпильки, булавки, ожерелье и прочее. «Ну, знаете, после таких драгоценностей, что могут стоить мои в ваших глазах?» Глядя на все это, восхищалась Сюэ. «Ну что вы! Я как раз хотела спросить о цене некоторых из ваших вещей». «В подобных делах вы ведь сами прекрасно разбираетесь, и мне, старый, ни к чему зря молоть языком». Саньцяо убрала свои вещи, затем принесла коробку старухи. «Откройте, матушка, и проверьте», — сказала Саньцяо, поставив коробку на стол и передав старухе ключ от нее. «Вы уж слишком щепетильны», — ответила на это старуха, открыла коробку и стала одну за другой вынимать оттуда вещи. Саньцяо рассматривала их и оценивала. Цены, которые она называла, были, в общем, вполне подходящими, и торговаться старуха не стала. «Коли так, я не останусь в обиде», — радостно заявила она. «Пусть даже чуть меньше заработаю, зато получу удовольствие, имея дело с таким покупателем». «Только вот что, мне не набрать сразу всей суммы», — призналась Сан Цяо. «Сейчас я могу предложить вам лишь половину. А когда муж вернется, тотчас рассчитаюсь. Он через день-другой должен вернуться». «Не беда, если и попозже отдадите. Но коль я уступаю в цене, то уж прошу уплатить серебром качественным». «Ну, об этом не беспокойтесь», — ответила Сан Цяо, убирая отобранные украшения и жемчуг, и тут же приказала служанке подать вино. Услышав это, старуха заявила: «Я и так обеспокоила вас, надоела. Смею ли еще доставлять хлопоты?» «Как раз очень хорошо, что вы зашли. Я ведь целыми днями сижу без дела. Вот и побеседуем. И если не сочтете, что принимаю вас без должного внимания, то приходите почаще». «Благодарю вас. Не заслужила я такого милостивого отношения с вашей стороны», — отвечала старуха. «Но как у вас здесь тихо, спокойно? А у меня так шумно, просто невыносимо». «Чем же у вас там дома занимаются?» — поинтересовалась Сан Цяо. «Да вот принимаем всяких торговцев жемчугом и драгоценностями. То вина им подай, то отвара. И до того все это хлопотно, до смерти надоело. Хорошо еще, что мне приходится ходить по делам в разные места, и я мало бываю дома. Крутись я с утра до ночи на нашем пятачке, так меня уж давно доконал бы этот шум». «Вы ведь живете неподалеку от нас. Когда будет невмоготу, приходите, потолкуем», — предложила Сан Цяо. «Не решусь так часто тревожить вас». «Ну что вы, матушка». Пока они разговаривали, служанки поставили на стол две рюмки, положили две пары палочек и расставили закуски к вину. Два блюда куриных, два из солонины, два рыбных, несколько блюд из зелени, всего 16. «Зачем же такое богатое угощение?» «Все это приготовлено из того, что нашлось в доме. Уж не обессудьте». С этими словами Сан Цяо налила вина, встала и подошла к старухе. Та, в свою очередь, поднявшись, поднесла вина хозяйке, после чего обе сели. Сан Цяо выпить, оказывается, могла и немало. А в старуху вино лилось, ну, прямо как винный жбан. Пока ели да пили, они все больше и больше нравились друг другу. И обе только и сожалели, что не довелось им раньше встретиться. Просидели они за вином почти до самого вечера. К этому времени дождь прекратился, и старуха стала откланиваться. Тогда Сян Цяо достала большие серебряные чары и уговорила старуху выпить еще. После этого они поужинали. «Вы, матушка, посидите еще немножко», — сказала Сан Цяо. «Сейчас я приготовлю ту сумму, которая у меня есть. Захватите ее с собой». «Поздно уже», — ответила старуха. «И не стоит вам беспокоиться. Разве обязательно сейчас? Завтра утром зайду за деньгами. И коробку свою тоже не стану брать. На улице скользко, идти трудно». «Буду вас завтра ждать», — сказала на прощание Сан Цяо. Сюэ спустилась вниз, взяла зонт и ушла. Да, действительно, ничто так людям голову не заморочит, как бабки-сводницы язык. Но вернемся к Далану. Прождал он у себя несколько дней, а известий так никаких и не получил. И вот в тот день, когда полил дождь, он решил, что старуха наверняка должна быть дома, и, шагая по лужам и грязи, поплелся в город, надеясь что-нибудь разузнать. Но дома старухи не оказалось. Он зашел в винную лавку, закусил, выпил несколько чарок и снова отправился к Сюэ. Ему сказали, что она еще не вернулась. Время было позднее, и Далан уже собрался было в обратный путь, но тут заметил, как из-за угла появилась старуха. Она шла вся раскрасневшаяся, ноги у нее заплетались. Далан направился ей навстречу. «Ну как?» — поклонившись ей, спросил Далан. «Рано, рано еще», — отвечала та, отмахиваясь от него. «Только-только посеяла семя, и нет еще ростка. Вот лет через 5-6 расцветут цветы, пойдут плоды, тогда и попробуешь. А пока нечего тут вертеться да выведывать, — продолжала она. — Я, знаешь, не из тех, кто занимается всякими там чужими делишками. Далану ничего не оставалось, как вернуться к себе. На следующий день Сюэ купила фрукты, свежую курицу, рыбу, мясо, многое другое и пригласила повара, чтобы тот приготовил все, как полагается. Когда блюда были готовы, она уложила их в 2 короба, купила жбан и хорошего крепкого вина, попросила соседского парня взять короба на коромысло, и они вместе направились к дому Синге. Сяньцяо ждала старуху с утра, а та все не шла. Тогда Сяньцяо велела Цин Юань пойти за ворота поглядеть. Служанка вышла на улицу как раз в тот момент, когда Сюэ подходила к их дому. Старуха велела парню занести короба в дом, оставить их внизу, а самому отправляться обратно. Тем временем Цин Юань уже доложила о ней хозяйке. Спустившись вниз, Сан Цяо встретила старуху как дорогую гостью и повела ее наверх. Сюэ долго благодарила, приветствовала хозяйку дома, а затем сказала: «У меня у старой сегодня случайно оказалось простенькое вино, и я захватила его с собой, чтобы за чаркой приятно провести с вами время». «Выходит, я ввожу вас еще и в расходы. Не следовало бы мне принимать все это», — ответила Сан Цяо. Тут старуха попросила служанок занести наверх короба и вино, и они расставили все блюда на столе. «Уж слишком вы роскошествуете», — воскликнула Сан Цяо. «Что мы, бедные люди, можем приготовить хорошего?» — улыбаясь, заметила та. «Это, собственно, не больше, чем угостить чаем». Цин Юнь отправилась за чарками и палочками, а Нуань Сюэ разожгла маленькую печурку, и вино тут же было подогрето. «Сегодня хоть скромно, но угощаю я, старая, поэтому прошу вас занять почетное место гостя». «Конечно, вам пришлось из-за меня похлопотать, но все-таки ведь это вы у меня в доме. Как я могу допустить такое?» Они долго припирались, и Сюэ в конце концов пришлось занять место гостя. Это была уже их 3-я встреча, и потому они стали ближе друг к другу, чувствовали себя свободнее. «Что это хозяин ваш все не возвращается?» — попивая вино, спросила старуха. «Уж и времени-то многовато прошло. Как он уехал?» — продолжала она. «И как это он решился оставить вас?» «Говорил, что вернется через год, а вот почему-то задержался», — ответила Сан Цяо. «По мне, хоть груды золота, хоть горы нефрита сулит торговля, не стоит она того, чтобы оставлять такую вот, как яшма, жену». «А вообще», — продолжала старуха, — «кто разъезжает по торговым делам, тот в чужих краях живет словно дома, а дома словно в гостях. Вот, к примеру, мой 4-й зять, господин Джу, женился на моей дочери, и вечером-то они счастливы, и утром радостны. А о доме он и думать не думает. Съездит раз в 3 или 4 года домой к старшей жене, побудет там месяц-другой и возвращается обратно. Она у него там словно вдова, страдает от одиночества. И разве знает она, как он живет на стороне?» «Нет, мой муж не такой», — возразила Сан Цяо. «Ну что вы, я ведь просто так говорю», — оправдывалась старуха. — «Разве смею я сравнивать небо с землей?» Обе женщины долго сидели за вином, загадывали друг другу загадки, играли в кости и расстались совсем пьяные. На 3-й день старуха Сюэ с тем же соседским парнем зашла забрать короба, посуду и заодно взяла половину денег за украшения, проданные Сан Цяо. Сан Цяо уговорил ее остаться позавтракать. С тех пор старуха Сюэ часто захаживала к Сан Цяо. Всякий раз она справлялась, нет ли известий от Синге. Было ясно, что причина ее прихода — желание получить остальную сумму, однако вслух она об этом не говорила. У Сюэ был хорошо подвешен язык, она умела сообразить, где и что сказать, что ответить, и, прикидываясь не то глуповатой, не то простоватой, постоянно острила и шутила со служанками. Поэтому в доме Дзян ее полюбили. Дошло до того, что, если она день не заходила, Сан Цяо начинала скучать, чувствовать себя одинокой. Она велела слуге узнать, где живет Сюэ, и нет-нет, да посылала за ней. Так она стала привязываться к старухе все сильнее и сильнее. На свете есть 4 сорта людей, с которыми не стоит иметь дело. Свяжешься с ними, потом уже и отказать им неудобно. Что же это за люди? Странствующие монахи-бродяги, нищие, бездельники и посредницы-сводни. Первые 3 еще полбеды, а вот посредницы-сводни, те бывают вхожи то в одни дома, то в другие, и женщины, когда им скучно, в 9 случаях из 10 сами приглашают их к себе. И вот бабка Сюэ, существо далеко не из добродетельных, сладкими речами да ласковыми словами вкралась в доверие к Сан Цяо, и они стали лучшими друзьями, так что Сан Цяо и часа не могла прожить без старухи. Вот уж поистине. Когда рисуешь тигра ты, что там под шкурой не покажешь. Когда знакомишься с людьми, их лица видишь, а не сердце. Надо сказать, что за это время Далан не раз наведывался к Сюэ, пытаясь узнать, как идут его дела, но та только и твердила, что еще рано. В середине 5 месяца началась жара, дни становились все более знойными. Как-то раз, беседуя с Сан Цяо, старуха заговорила о тесноте в своем доме, о том, что дом ее обращен окнами на восток, поэтому летом у нее невыносимо не то, что в доме Сан Цяо, таком высоком, просторном и прохладном. «Если вы сможете оставить домашних, приходите сюда ночевать. Это было бы только хорошо», — предложила Сян Цяо. «Хорошо-то хорошо, да боюсь, как бы ваш хозяин не вернулся», — ответила старуха. «Если даже он и вернется, то уж, наверное, не среди ночи», — отвечала Сян Цяо. «Ну, если я не буду вам в тягость, а я обычно с людьми легко уживаюсь, то сегодня же вечером перенесу сюда постель и буду ночевать у вас. Не возражаете?» «Постель и все прочее у нас есть, так что переносить ничего не надо. Сходите только домой и предупредите своих. А вообще лучше всего живите здесь все лето». Старуха, недолго думая, пошла предупредить домашних и вернулась, захватив с собой только туалетную шкатулку. «Да вы что, матушка?» — возмутилась Сан Цяо. «Неужто у нас здесь не нашлось бы гребенки? Зачем было такие вещи брать с собой?» «Я старая, больше всего в жизни боюсь мыть лицо из одного таза с другими и причесываться чужим гребешком», — отвечала старуха. «Конечно же, лично у вас есть и прекрасные гребенки и прочее, но я бы не посмела до них дотронуться, а пользоваться вещами других женщин вашего дома мне бы не хотелось. Поэтому-то я и принесла все свое. Только скажите, в какой комнате мне поселиться?» Указывая на небольшую плетеную лежанку возле своей постели, Сан Цяо сказала: «Я уже заранее приготовила вам место, чтобы мы были ближе друг к другу. Если ночью вдруг не будет спаться, сможем поболтать». С этими словами она достала зеленый полог из тонкого шелка, чтобы старуха повесила его себе над лежанкой. Затем они выпили вина и легли. После отъезда мужа в комнате Сан Цяо всегда ночевали 2 ее служанки, но теперь она отправила их спать в соседнюю комнату. С этих пор старуха днем, как всегда, ходила по своим делам, вечером же, на ночь, возвращалась к Сан Цяо. И не раз, а довольно часто она прихватывала с собой вина, угощала хозяйку, и они весело проводили время. Кровать Сан Цяо и лежанка Сюэ стояли углом друг к другу, и спали они, собственно, голова к голове, хотя и разделенные пологом. Ночью они заводили разговоры. Одна спросит, другая ответит. И говорили они о чем угодно, даже о самых непристойных слухах, которые ходили по городу. Частенько притворяясь совсем пьяной или охваченной безумием, старуха рассказывала о том, какие у нее были в молодости, тайком от мужа любовные похождения. Делалось это с расчетом возбудить в Сан-Цяо соответствующие весенние чувства. Рассказы старухи доводили Сан-Цяо до того, что ее прекрасное нежное лицо то бледнело, то заливалось краской. Старуха поняла, что добилась своего, но как заговорить о порученном ей деле, все еще не знала. Время летело быстро, и вот наступил седьмой день седьмого месяца, день рождения Сан-Цяо. Старуха с раннего утра приготовила два короба явств и подарок Сан-Цяо. Поблагодарив ее, та стала уговаривать ее поесть вместе лапши. «Сегодня у меня много дел, тороплюсь», — отказалась Сюэ. «Уж вечером будем вместе с вами наблюдать, как пастух встречается с ткачихой». С этими словами она попрощалась и только вышла за ворота, как тут же наткнулась на Далана. Разговаривать здесь было неудобно, и поэтому они свернули в тихий переулочек. «Матушка, ну и тянешь же ты!» — упрекнул ее Далан, нахмурив брови. «Прошли весна и лето, теперь уж осень, а ты все твердишь свое. Рано да рано. А ведь день для меня словно год. Пройдет еще несколько дней, вернется ее муж, тогда вообще всему конец. Ты меня просто живьем на тот свет отправляешь». «Но ничего, я и с того света до тебя доберусь», — пригрозил Далан. «Да не выходи ты из себя», — прервала его старуха. «Ты очень удачно мне попался. Я ведь как раз собиралась найти тебя. Получится что или не получится, зависит от сегодняшнего вечера». «Но только ты должен все делать так, как я тебе прикажу». Объяснив ему, как и что, старуха под конец добавила. «Только делай все тихо и шумно, иначе подведешь меня». «Великолепный план, великолепный!» — восклицал Далан, кивая головой в знак согласия. «Если все получится, щедро отблагодарю». И радостный он удалился. Вот уж поистине. Разложены украденные яшма, благовония. Продумано все, чтобы встречи любовной добиться. Итак, старуха Сюэ договорилась с Даланом, что в этот вечер они попытаются добиться успеха. Во второй половине дня заморосил дождь, и когда наступил вечер, ни луны, ни звезд не было видно. Далан в темноте следовал за старухой. Подойдя к дому Сан-Цяо, она велела ему притаиться, а сама стала стучать в ворота. Цин Юань зажгла бумажный фонарик, вышла во двор и открыла ворота. Тут старуха умышленно стала шарить в рукавах. «Обронила где-то полотенце», — сказала она. И, обращаясь к служанке, попросила: «Доченька, уж потрудись, поищи-ка». Цин Юань пошла с фонариком вперед, а старуха, улучив момент, махнула рукой Далану, и тот проскользнул в ворота. Она провела его в дом, спрятала внизу, в проеме за лестницей, и тут закричала: «Нашла! Нашла! Не ищи!» «Вот хорошо, а то свеча у меня как раз догорела», — ответила ей служанка. «Пойду возьму другую, чтобы посветить вам». «Не нужно», — возразила старуха. — «Я хорошо знаю, как у вас тут пройти». Вдвоем с Цин Юнь они заперли внизу дверь и ощупью поднялись наверх. «Что это вы потеряли?» — спросила Сан Цяо. — «Вот эту вещичку», — ответила Сюэ, показывая полотенце. «Она хоть и не стоит ничего, зато это подарок от одного продавца из Пекина. А ведь, как говорится, легок пух, привезенный в подарок издалека, да дорого внимание». «Уж не старый ли ваш дружок подарил вам его на память?» — пошутила Сан Цяо. «Вы недалеки от истины», — улыбаясь, ответила та. В тот вечер они смеялись, шутили, пили вино. «У нас так много закусок и вина. Не дать ли чего-нибудь кухаркам?» — предложила старуха. Пусть и они повеселятся. Пусть и у них будет праздник». Саньцяо тут же велела служанке отнести вниз на кухню 4 блюда закусок и 2 чайника вина. Кухарки с пожилым слугой выпили, и вскоре все трое разошлись. Каждый к себе отдыхать. За вином во время разговора старуха спросила: «Что это господин ваш все не возвращается?» «Да уж, 1,5 года прошло», — ответила Саньцяо. «Пастух и ткачиха и те раз в год встречаются. А вы, получается, уже на 1,5 года больше ждете. Впрочем, известно ведь, что чиновник — первая фигура, за ним разъезжающий торговец. Так есть ли такой край, где бы они не нашли себе ветерок, цветы, снег и луну, когда оказываются вдали от дома?» Саньцяо вздохнула, склонила голову, но ничего не ответила. «Ой, кажется, я лишнее сболтнула», — проговорила старуха. «Сегодня ночь встречи пастуха и ткачихи. Надо пить и веселиться, а не заводить разговор о том, что расстраивает человека». С этими словами Сюэ налила вина и поднесла его Саньцяо. Обе уже сильно захмелели, когда старуха поднесла чарки прислуживавшим за столом Цин Юнь и Нуань Сюэ. «Выпейте за радостную встречу пастуха и ткачихи», — предложила им старуха. «Да пейте побольше. Потом выйдете замуж за любимого и любящего вас человека и будете с ним неразлучны». Предлагала она так настойчиво, что служанкам, хоть они того и не хотели, пришлось выпить. Пить они не привыкли и потому сразу опьянели. Тогда Саньцяо приказала им запереть входные двери на 2-м этаже и отправляться спать, а сама продолжала пить со старухой. Сюэ пила и не переставала говорить то о том, то о сём. «Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж?» — спросила она, между прочим, Саньцяо. 17, — ответила та. «Поздно вы лишились девственности. Можно сказать, не пострадали. А вот со мной это случилось уже в 13 лет». «Почему это вы так рано вышли замуж?» «Вышла-то я, когда мне было 18. Но, откровенно говоря, задолго до того соблазнил меня сын соседей, у которых я училась шитью. Увлекла меня его красота, я и поддалась. Сначала было очень больно, но после 2-3 встреч я познала удовольствие». «А у вас тоже так было?» — спросила она хозяйку. Саньцяо в ответ лишь улыбнулась. «В этом деле, пожалуй, лучше и не понимать всей прелести. Поймешь потом, не бросить. Такое с тобой творится, что места не находишь. Днем еще куда ни шло, а ночью просто невыносимо». «Вероятно, когда вы жили у своих родных дома, многих повстречали людей», — проговорила Саньцяо. «Но как же вам удалось выйти замуж и утаить, что вы не невинный цветок?» «Видите ли, мать моя кое о чем догадывалась, и, чтобы избежать позора, научила меня, как притвориться девственницей. Вот и удалось скрыть правду». «Но пока вы не были замужем, вам, наверное, приходилось часто спать и одной?» — спросила Саньцяо. «Да, приходилось. Но помню, когда брат уезжал куда-нибудь, я спала с его женой». «Какой же, собственно, интерес спать с женщиной?» Тут старуха подсела к Саньцяо и сказала. «Вы не знаете, милая. Если обе женщины понимающие, то это так же приятно, и это тоже, как говорится, укрощает огонь». «Не верю. Врете вы?» — воскликнула Саньцяо, хлопая старуху по плечу. Сюэ, видя, что страсти у Саньцяо разгораются, нарочно стала подливать масло в огонь. «Мне вот старые 52 года уже. И то ночью часто. Бывает, глупости всякие лезут в голову. Да так, что просто не сдержать себя. А вы ведь молодая. Хорошо, что вы из скромных». «Неужели вы все еще знаетесь с мужчинами, когда, как вы говорите, вам бывает трудно удержаться?» «Ну что вы, «Увядший цветок, засохшая ветка ивы, кому я теперь нужна?» — ответила на это старуха и продолжала. «Да уж ладно, не буду скрывать от вас, милая. Я знаю способ, как самой находить удовольствие. Это на крайний случай». «Неправду вы говорите. Что это еще за способ?» В ответ на это старуха сказала. «Ладно, погодя, ляжем спать, все объясню». В это время залетевшая бабочка стала кружить возле светильника, и старуха хлопнула по ней с расчетом, чтобы погас свет. «Ой!» — воскликнула она, когда стало темно. «Пойду схожу за огнем». Она направилась к входной двери на второй этаж и сняла запор. К тому времени Далан уже сам потихоньку пробрался наверх и давно стоял возле входа. Пока все шло, как было задумано. Открыв дверь, она вернулась назад. «Ох, забыла лучину захватить», — громко сказала старуха, ведя за собой Далана. Положив его в спальне на свою лежанку, Сюэ спустилась вниз, а, возвратясь, заявила. «Уже поздно, на кухне все огни загасили. Как быть?» «Я привыкла спать при свете. Ночью, когда темно, мне страшно». «Ну, тогда я, старая, лягу с вами. Как вы?» Сансяо, которой очень хотелось расспросить ее о способе на крайний случай, ответила. «Хорошо. Тогда вы ложитесь первая», — сказала старуха. «А я запру входные двери наверх и вернусь». Сансяо разделась и легла. «Ложитесь и вы поскорее», — попросила она. «Сейчас иду», — ответила старуха. А сама тем временем подняла Далана с лежанки и подтолкнула его, уже раздетого, к постели Сансяо. Коснувшись головы тела, Сансяо проговорила. «Вы, матушка, хоть и в летах, но, оказывается, такая гладкая». Далан, разумеется, молча залез под одеяло. Сансяо выпила лишнего, и глаза у нее уже слипались. К тому же старуха так раздразнила ее разговорами, разожгла в ней чувство, что она была сама не своя. И потому свершилось то, чего хотел Далан. Одна молода и полна чувств весенних, жила, как затворница в доме, скучая. Другой гость, заезжий из дальних краев, мыслью о встрече любовной томился. Одна уже долго ждала и терпела, и словно Вэньцзюнь повстречала Сянжу. Другой уж давно о красотке мечтая, свою Дзяолянь, как Биджен, обнимает. Оба счастливы так, будто дождь благотворный в долгую засухи пору пролился. И больше в той встрече радости было, чем при встрече нежданной друзей на чужбине. Далан, этот бывалый человек, изведавший сладость любовных встреч, знал все тонкости в подобных делах и довел Сансяо до того, что у нее буквально душа рассталась с телом. И только когда, как говорится, прекратилась буря и тучи рассеялись, Сансяо наконец спросила: «Кто ты такой?» Далан признался ей, как случайно ее увидел, как она понравилась ему, и он не мог оставить мысли о ней, как умолял старуху что-либо придумать. «И вот теперь, когда свершилось то, чего я хотел больше всего в жизни, я могу умереть с закрытыми глазами». Тут к кровати подошла сама Сюэ. «Так просто я не осмелилась бы решиться на это», — сказала она, обращаясь к Сянцяо. «Мне было жаль смотреть, как в одиночестве уходят ваши молодые годы. Да и господина Ченя я хотела спасти. Можно сказать, что я тут ни при чем», — продолжала она. «Так уж, по-видимому, было суждено вам обоим». «Что случилось, то случилось», — ответила Сянцяо. «Но как быть, если муж узнает?» «Об этом знаем лишь я да вы. А кроме служанок, кто еще может проболтаться? Поэтому надо сделать так, чтобы Цин Юнь и Нуан Сюэ не смели распускать язык. Положитесь на меня, и встречаться будете каждую ночь», — продолжала старуха. «Все будет гладко. но уж вспоминайте иногда и меня, старую». Раздумывать Сан Цяо уже не приходилось. Всю ночь они предавались бурным страстям. Уже светало, а им все еще было не расстаться. Тут старуха стала торопить Далана, заставила его подняться и выпроводила. С тех пор не было ночи, чтобы молодые люди не встречались. Далан то один приходил к ней в дом, то со старухой. Что касается обеих служанок, то Сюэ сумела и сладкими речами задурить им голову, и запугать угрозами. Сан Цяо по совету старухи дарила им то одни, то другие платья, а когда приходил Далан, он обычно давал им на сладости какую-нибудь мелочь серебром. Словом, втроем они так сумели прибрать к рукам и Цин Юнь, и Нуэн Цюэ, что те довольные стали заодно с хозяйкой. Поэтому приходил ли Далан вечером, уходил ли утром, никто ему не чинил препятствий. Одна из служанок всегда встречала и провожала его. Сан Цяо и Далана влекло друг к другу, и они любили друг друга больше, чем муж и жена. Далану очень хотелось быть еще ближе к любимой женщине, поэтому он часто заказывал для нее красивые платья, дарил ей украшения и вернул за нее деньги, которые Сан Цяо осталась должна старухе. Самой Сюэ в благодарность Далан преподнес 100 ланов серебром, так что за полгода с небольшим он истратил примерно 1000 дзиней. Со своей стороны и Сан Цяо отблагодарила Сюэ разными подарками больше, чем на 30 ланов. Нечего и говорить, что на такую богатую прибыль и рассчитывала старуха, соглашаясь быть сводней и посредницей между ними. Но, как говорили древние, не бывает пира, который бы не кончился. Едва прошел веселый праздник фонарей, а уж настал день поминания предков. Далан стал подумывать о том, что давно забросил дела, и пора бы ему возвратиться домой. И вот как-то ночью он поделился этим с Сан Цяо. Но настолько были сильны их чувства, так их влекло друг к другу, что расстаться они были не в состоянии. Сан Цяо ушла даже на то, чтобы собрать вещи, сбежать с милым куда угодно и стать его женой. «Нет, это не годится», — говорил Далан. «О наших отношениях до малейших подробностей знает старуха Сюэ. Кроме того, и хозяин гостиного двора, почтенный Люй, мог что-то заподозрить, видя, как я каждый вечер отправляюсь в город. Да и джонка, на которой нам пришлось бы ехать, как всегда, будет набита торговцами из разных краев. Разве удастся уехать незамеченными? А Цин Юнь и Нуэн Сюэ? Мы ведь не можем взять их с собой. Когда вернется твой муж и обо всем узнает, вряд ли он оставит так это дело. Прошу тебя, потерпи. В следующем году, в эту пору, я снова буду здесь. Найду укромный уголок, сообщу тебе, и мы тайком уедем. Тут уж ни боги, ни дьявол, никто ничего не узнает. Так будет вернее». «А если все-таки вдруг случится, что ты в будущем году не приедешь тогда как?» — спросила Сан Цяо. Далан поклялся, что непременно вернется. «Ну ладно, раз ты мне искренне предан, — сказала Сан Цяо, — я тоже буду тебе верна. Только прошу, когда вернешься домой, напиши письмо, и как только представится случай, попроси доставить его Сюэ, чтобы я не тревожилась». «Не беспокойся, я и сам хотел так поступить». Несколько дней спустя Далан подрядил джонку, погрузил в нее закупленное зерно и пришел к Сан Цяо проститься. В эту ночь они были особенно нежны, и предстоящая разлука казалась им невыносимой. Поговорят они, поговорят и заплачут, потом безудержно предаются любви. Ночью они так и не сомкнули глаз. В пятую стражу оба поднялись. Сан Цяо достала из сундука дорогую рубашку, которую называли «жемчужной», и поднесла ее Далану. «Эта рубашка передавалась из поколения в поколение в семье моего мужа», — сказала она ему. «В знойные дни, когда надеваешь ее, ощущаешь приятную прохладу. Сейчас, когда с каждым днем становится жарче, она тебе как раз пригодится. Дарю ее тебе на память. И когда наденешь ее, пусть тебе кажется, что это я прильнула к твоей груди». Далан разрыдался. Он и слова не мог произнести в ответ и сидел поникший. Тут Сан-Цяо собственноручно надела на Далана рубашку, приказала служанке открыть ворота и сама вышла проводить его до ворот. Они расстались без конца, прося друг друга беречь себя. Стихи говорят. Когда-то, роняя слезы, супруга она провожала, а ныне, рыдая, расстаться с новым любимым не может. Изменчивы женские чувства, словно текучие воды, сегодня с дивною птицей, с пахой залетную, завтра. Но поведем наш рассказ дальше. Далан каждый день теперь надевал эту жемчужную рубашку, да и вообще ни на минуту с ней не расставался. Даже ночью, когда ложился спать, держал ее при себе в спальном мешке. С попутным ветром через каких-то 2 месяца Далан уже добрался до города Фэнцяо, что в области Суджоу. Фэнцяо был центром, где сосредоточивалась торговля деревом, зерном и многими другими товарами. Чтобы сбыть свой товар, он, разумеется, остановился в одном из торговых подворий, куда обычно заезжали торговцы с зерном и где они хранили свою кладь. Но оставим подробности по этому поводу. Однажды на перу у своего земляка Далан встретил торговца из Саньяна. Непринужденный в своих манерах, красивый молодой человек был никем иным, как Синге. Оказывается, Синге закупил в Гуандуне жемчуг, панцирь и черепах, сапановое и орлиное дерево и вместе с попутчиками выехал из Гуандуна. Все, с кем он ехал, собирались сбыть свой товар в Суджоу. Синге давно уже слышал, что рай на небесах, а на земле — Су, Хан, и знал к тому же, что это большие портовые города. Не мудрено, что ему очень хотелось побывать там, продать товар и уж тогда возвращаться домой. В Суджоу он прибыл еще в минувшем году, в 10-м месяце. Поскольку некогда в торговых делах он скрыл свою настоящую фамилию, и все называли его молодым господином Ло, то при встрече с Синге у Далана не возникло никаких подозрений. Синге и Далан были ровесниками, оба были схожи и по внешнему виду, и в манерах. Случайно познакомившись, они разговорились и прониклись взаимной симпатией. Узнав, где кто остановился, они потом довольно часто навещали друг друга и вскоре стали друзьями. Покончив с делами и получив все, что ему полагалось по счетам, Синге собрался уезжать и зашел к Далану проститься. Далан подал вино, угощение. Они сидели и вели дружескую откровенную беседу. Был уже конец 5-го месяца, дни стояли жаркие, оба за вином скинули с себя верхнюю одежду, и тут Синге увидел на Далане свою жемчужную рубашку. Крайне удивленный, он не осмелился сказать, что рубашка — это его, и только заметил, какая она, мол, красивая. Поскольку молодые люди стали друзьями, Далан решился спросить. «В вашем городе на большой базарной улице живет некто Дзян Синге. Знаете ли вы его, брат Ло?» Синге уже настороженный ответил. «Я давно не был дома, но помню, что там есть такой человек. Правда, сам я с ним не знаком. А почему вы спрашиваете о нем, брат Чэнь?» «Не буду скрывать от вас. Я в некотором отношении с ним связан», — ответил Далан и рассказал другу всю историю его любовных отношений с Сан-Цяо. При этом он дотронулся рукой до жемчужной рубашки и, глядя на нее, прослезился. «Это она подарила ее мне. Прошу вас, раз вы возвращаетесь туда, сделайте мне одолжение. Передайте письмо, которое я написал. Завтра я его принесу». «Пожалуйста, пожалуйста», — отвечал Синге, а сам про себя подумал, «бывают же такие невероятные вещи». Но доказательство — жемчужная рубашка. Значит, это не пустая болтовня. В груди у него словно иглами закололо. Под каким-то предлогом он отказался пить, быстро поднялся простился и ушел. Вернувшись к себе, он не переставал обо всем этом думать, и чем больше думал, тем сильнее выходил из себя. Как хотелось ему овладеть магическим способом сокращать расстояние, чтобы мгновение ока очутиться дома. В ту же ночь он собрался, а рано утром был на джонке. Когда они готовы были уже отчалить, Синге увидел, как вдоль берега, запыхавшись, бежит человек. Это был Далан. Он передал Синге пакет и настойчиво просил во что бы то ни стало его доставить. От злости лицо Синге стало землистым. Сказать он ничего не мог, не мог ответить, умереть не мог и жить не хотелось. Только когда Далан ушел, Синге взглянул на пакет. «Прошу доставить матушке Сюэ. Восточный переулок, Большая базарная улица», — было написано на пакете. Ярость охватила Синге. Он разорвал пакет. Внутри оказалось длинное шелковое полотенце, нежно-розового цвета и картонная коробка, в которой лежала шпилька для волос из чисто белого нефрита с украшением в виде головы и феникса. В самом письме говорилось: «Эти две ничтожные вещицы прошу вас, матушка, передать любимой госпоже Санцяо. Лично ей, в знак того, что помню ее и что встреча наша непременно состоится будущей весной. Прошу ее беречь себя. Очень прошу». Вне себя от злости Синге разодрал на мелкие клочки письмо и бросил их в воду. А шпильку с такой силой швырнул на палубу, что она разломалась пополам. Но тут он спохватился. «Какой же я дурак, надо все это сохранить как доказательство». Он поднял шпильку, завернул ее вместе с полотенцем в один пакет и пакет припрятал. Затем он стал торопить лодочников, чтобы они отчаливали. Вскоре Синге оказался в родном городе. Когда он увидел ворота своего дома, слезы невольно потекли у него из глаз. «Как мы любили друг друга тогда», — думал он, — «и надо было мне ради ничтожной величиной с мушиную головку выгоды, на которую я позарился, оставить молодую жену одну одинешеньку, чтобы получился такой вот позор. Но сожалеть об этом теперь уже поздно». Надо сказать, что в пути Синге не терпелось поскорее добраться домой. А теперь, когда он оказался здесь, возле дома, так ему стало горестно, так тяжко, что он едва передвигал ноги. Переступив порог своего дома, он взял себя в руки и, сдерживая гнев через силу, поздоровался с женой. Больше Синге ни слова не произнес, а Сан Цяо, чувствуя за собой вину и краснея от стыда, не решилась подойти к мужу и заговорить с ним, проявить должную приветливость. Когда весь багаж был перенесен в дом, Синге сказал, что идет навестить тестя и тещу, а сам отправился обратно на джонку и там переночевал.